Самолет не мой, а боярина Артемьева. Он уже летает, только не слишком хорошо. Мы заключили договор, и наши верфи теперь будут доводить все артемьевские самолеты до летального, ой, простите, летабельного состояния. Одним словом, полетят самолеты, как миленькие. Не хуже, чем у предков получится. Вы и для самолета двигатель умудрились сделать, а мне докладывали, что он не скоро будет готов. Двигатель останется тот же самый, но про остальное меня вчера заставили подписки оформить. Уровень секретности Б2Н. С большим интересом повернулся я к Каргальскому. Вадина, тут же отозвался генерал-майор, приученный секретчиками к дисциплине, как и любой военный. Знатно спецы секретных отделов мозги умеют полоскать. После поступления в академию, когда нам оформляли подписку с уровнем длина 4А, где А означает армию, а длина 4, уровень доступа к простеньким армейским документам и ТТХ основного вооружения, к слову сказать, вполне обычной стрелковки, то курсанты даже часовую лекцию секретчика восприняли с улыбками. Оказалось, зря. Через неделю двоих курсантов отправили в дисциплинарную роту обычными рядовыми. Напрасно они в отдельном кабинете кабака затеяли спор, сравнивая во весь голос достоинства нашего и немецкого оружия, блистая знанием характеристик. Ротмистр, пришедший в соседний кабинет с дамой, долго не думал, то ли провокацию секретного отдела предположил, то ли устав вспомнил, но увели подвыпивших курсантов весьма оперативно, и больше мы их не видели. Мой Б2Н относится к науке, и это очень серьезное достижение. Настолько серьезное, что документации обучающих кристаллов такого уровня я в библиотеке Академии не найду, а от своего А2 метра я сам до сих пор в состоянии легкой прострации. Почти все секреты по магии, какие только найдутся в государственном спецхране, стали мне доступны, и до высочайшего уровня А1 остался один единственный шаг. ХМ, пожалуй, от одуванчиков вас нужно освобождать. Я подумаю над кандидатурой преемника. Проект архиважный, не только для экономики, но и для политики, и его необходимо воплотить в жизнь, промолвил император. А чем князь Гончаров не угодил? Предан, честен, отличный руководитель. Опять же, географически все крайне удачно получается, и в большинство деталей он посвящен, изобразил я непонимание очевидного. Браво, граф, выбор действительно достойный, изобразил аплодисменты государь, успевший сходу просчитать все плюсы моего предложения. Как я понимаю, эти загадочные одуванчики тоже какой-то секрет, угрюмо задал вопрос Каргальский. Отнюдь нет, генерал, одуванчики — это сырье для получения натурального каучука. Без добавления этого компонента высококачественную резину не получить. Массовая гибель азиатской гивеи, по некоторым сведениям, далеко не случайная, превратила каучук не только в стратегически важный продукт, но и позволила использовать его поставки как политический инструмент. Один из рычагов давления, с которым нашим дипломатам приходится считаться, недовольно поморщился император. Так что одуванчики стране нужны для политической и экономической независимости. Еще Сталин когда-то давно говорил своим хозяйственникам, что у нашей страны имеется все, кроме каучука. И, пожалуй, замена графа Бережкова на князя Гончарова пойдет на пользу делу. А что касается свадьбы? Не, замахал я руками, не совсем вежливо перебивая императора, в этом деле меня заменять не надо, сам справлюсь. Пары секунд не прошло, как мы втроем смеялись над моей незатейливой шуткой, прилично сгладившей тот неровный разговор, который у нас происходил. Зря я обстановку разрядил. Отсмеявшись, собеседники навалились на меня слаженным дуэтом. Причем аппетит у них не на шутку разыгрался, и вскользь пару раз прозвучало, что Су-76, конечно же, хороша, но и посерьезней бы пушечки не помешали. Нет, так дело не пойдет. Двое против одного, да еще весовые категории разные. Ваше превосходительство, в принципе, задача решаемая. Как вы понимаете, я не берусь за ее выполнение сейчас, поскольку не имею необходимого времени, свободных инженеров и подходящей производственной базы. Да и финансы после того, как повоевать пришлось, у меня в некотором упадке выглядит. Начни вы договариваться сначала не со мной, а, скажем, с нашим государем, глядишь, давно бы все полюбовно разрешилось. Закинул я удочку с жирной насадкой, приготовившись разделить любителей коллективного пения на двух отдельно взятых солистов. С государем, о чем же, быстро отреагировал генерал. Да хотя бы о том, чтобы государь распорядился передать мне остатки меркуловских заводов вместе со специалистами. У меня и люди бы появились, и база. Опять же, деньги и время не надо тратить, чтобы станки самому заказывать и иное оборудование осваивать. Рабов у нас нет. Как я вам инженеров передам вместе с оборудованием? Насупился правитель. Даже я, наивный деревенский парень, тут я сделал вид, что не услышал, как за спиной тихонько хрюкнул генерал, и то никогда не поверю, что люди с высшим образованием, тайно сделавшие сотни тяжелых МБК, никоим образом не причастны к заговорщикам. Полагаю, что и судья со следователем им не поверит. А стандартный контракт на 5 лет, правда без права выезда с моих земель, и то лишь из-за высокой секретности, всяко лучше, чем такой же срок, только на каторге. Заводы, значит, посмотрел в окно государь, раздумывая, не угадал я, отчего-то посчитал, что вы руки племянницы моей просить будете. А можно? Просипел я чуть слышно. Чертово горло, опять пересохло в самый неподходящий момент. Так, генерал, вы, наверное, идите. Артиллерия и вправду может подождать, распорядился император, разглядывая меня, словно диковинного зверька. Я про ИСУ-152, начал было каргальский. Сделаем, когда двигатель сил на 500 появится, отмахнулся я от вояки, даже не повернувшись к нему. Когда за генералом тихо закрылась дверь, мы с государем наконец-то уселись за стол и поговорили. Хорошо так поговорили, по-мужски. Если в мире и существуют места, в которых события концентрируются с дикой силой, то императорский дворец вне всякого сомнения одно из них. Не успел я, всерьез загруженный и прилично одуревший от происходящих изменений, выйти из кабинета, как секретарь мне еще раз напомнил про документы, дожидающиеся меня в канцелярии, а с одного из гостевых диванов поднялся и пошел мне наперерез невысокий седенький дедушка с нагрудным княжеским гербом и большой короной клана, украшенной 5 бриллиантами. Неплохой клан, раз в него 5 княжеских родов вошли, и цвета на гербе какие-то знакомые. Ба, да это же мой потенциальный родственничек. Крепенько государь мне мозги отсушил. Медленно соображаю, герб Дарьиного клана не вдруг опознал. Теперь бы вспомнить, как главу клана зовут. Помнится, подсовывал же мне Степан подборку подошкиным родственникам. Граф Бережков, переспросил князь, словно он не слышал, как ко мне секретарь обращался. Князь Белозерский, отметился я положенным по этикету поклоном. Мы представлены, скорее, знакомы заочно, ваше сиятельство. Никак Дарья Сергеевна обо мне рассказывала, думаю, не больше, чем вам обо мне. Другими словами, ничего нового она не рассказала. Тогда откуда осведомленность? Да какая там осведомленность? Вы обо мне наверняка куда как больше знаете, выстрелил я практически наугад, и по чуть дрогнувшему лицу князя понял, что попал. Вы не слишком себе льстите? Ну, виноват, ошибся. Думал, это ваши люди за мной и Дарьей Сергеевной присматривают. Как вернусь, сразу озабочусь, чтобы их всех в подвалы свезли и допросили. Чужие соглядатай мне не нужны. Ай, как красиво я князя в ловушку поймал. Ему теперь или своих засланцев нужно обозначить, или утверждать, что никого он ко мне не подсылал. Но, а вдруг я его человека зацеплю все-таки? Я же ему потом при всяком удобном, а тем более неудобном случае припоминать буду, как он с первых минут нашего знакомства меня обманывать пытался. Как государь себя чувствует? Здоров ли? В считанные секунды прокачал князь ситуацию и тут же поспешил сменить тему. Здоров, бодрый, весел, крайне простыми словами обозначил я успешность своего визита к императору. Про здоровье государя князь наверняка осведомлен, так пусть теперь знает, что и мой визит ему настроение не испортил. Выводы, как я заметил, он умеет делать. Приятно поговорить с понимающим человеком, оценил Белозерский нашу беседу, где прямым текстом ничего сказано не было, зато намеков и косвенной информации оказалось предостаточно. Надеюсь, после награждения мы продолжим, если вы не возражаете. Меня вчера уже наградили, предупредил я князя о том, что не разделяю его уверенности о вечернем продолжении беседы. Вчера, да, наградили вас заодно с вашими пилотами, а глав кланов и родов награждают сегодня. В канцелярию не забудьте зайти, уж не обессудьте, но мне, по знакомству, показали список награждаемых, и ваша фамилия там есть, легким наклоном головы обозначил Белозерский окончание разговора. Понятно, что мне пришлось кивать гораздо интенсивнее, положено так по этикету. приходится графам перед князьями шеи гнуть. Хотя, что я жалуюсь, обычные дворяне с боярами еще и поясницу бы слегка размяли в такой ситуации. Канцелярия меня порадовала двумя пакетами крайне казенного вида. Про степень важности судить можно было только по избыточным размерам конвертов из плотной бумаги, которые не во всякий портфель могли влезть. Размеры тем более оказались для меня непонятны, когда я вскрыл конверты, найдя свободную кушетку в одном из углов зала. Бумаг, как таковых, оказалось немного. Как по мне, так не стоило совать по одному листку, да к тому же втрое сложенному, в столь большой конверт. Хотя, в каждой избушке свои погремушки, и императорская канцелярия вправе иметь свои прибабахи. Если они желали подчеркнуть важность сообщений, то им это удалось, что с приглашением на награждение, что с назначенным приемом в земельном управлении. Признаться, я думал, что с вручением медальки, дающей в качестве бонуса проникновение к императору вне очереди награды для меня закончились. Так, поморщился слегка, но осознал, что без связи и протекции на большее рассчитывать глупо. Оказалось, ошибся. Еще на одно награждение велено явиться. Новости, выпавшие из второго пакета, пока объяснить трудно. Мне непонятен формат документа. Вроде и не предложение, и не контракт. Что я должен буду обсуждать в земельном управлении? Согласен ли я принять 3 участка родовых земель и платить за них налоги лекарскими поясами? Да не вопрос. 150 поясов в год. Невелика сложность. Я-то соглашусь. А дальше что? Как они собираются такую передачу земель узаконить? Впрочем, что я себе голову ломаю. Наверняка есть силы, которые плюют на обычный порядок, легко меняя его одним телефонным звонком или устным распоряжением. Главное, что меня цена вопроса устраивает. Да и земли, вроде как по соседству находятся. Это к километров 30-40 до речного порта будет, если я правильно карту себе представляю. Награждение проводилось в большом колонном зале благородного собрания. Интерьер коринфских колоннад, дополненный расписным сводом потолков и холодом мраморных полированных плит полов, подавлял. Большое количество собравшихся словно растворилось в архитектурном величии. Никогда не думал, что человека можно заставить почувствовать свою незначительность одними размерами строительного шедевра. Меня наградили дважды. Сначала из рук императора я получил Георгия третьей степени, а под конец награждения еще и Анну, тоже третьей степени, врученную мне князем Абдариным. Вызов на второе награждение я чуть было не пропустил, занявшись изучением наградных документов. К слову сказать, очень интересных и необычных. Гвардейский поручик запаса награждался орденом и жалованными землями. Ничего себе выверт. Орден и впрямь хорош. Боевой, с бантом. Вопросов, правда, много вызывает. Если я правильно помню, то на памяти у меня всего один случай, когда капитана Леонтьева наградили сразу третьим Георгием, минуя четвертую степень. Может, и еще кого награждали так, но тут стоит у специалистов и знатоков расспрашивать. Додумать на месте неординарность ситуации не получилось. Пришлось идти за Анной. Ну, хоть с этим орденом я не выделился. Четвертая Анна у меня уже есть, так что третья к месту пришлась. Полученный Георгий позволил мне перескочить третьего Станислава, положенного в иных других случаях. Из витиеватой формулировки стало понятно, что Анну мне за предотвращение взрыва дворца дали, выделив это в отдельный эпизод, оформленный через ведомство князя Абдарина. «Вас можно дважды поздравить», — встретил меня князь Белозерский на выходе из зала. «Благодарю, ваше сиятельство. Примите и вы мои поздравления с представлением вас к первому Станиславу», — демонстративно полюбовался я его новеньким нагрудным знаком и рубиновым крестом на ленте. «К сожалению, я не все расслышал со своего места. Мне показалось, или к Георгию вам еще землицы пожаловали?» «Так точно, ваше сиятельство», — включил я солдафона. «Неплохая тактика, между прочим, не раз мне помогала в сложных разговорах. По крайней мере, не нужно витиеватых оборотов речи применять и много говорить. Это сколько же вы земель накопили?» «4-5-8, ваше сиятельство», — не стал я скрывать то, что князь и сам вскоре сможет узнать без особого труда, если захочет. «Вот значит как. Ну что же, тогда многое мне теперь понятнее стало, а то странный у меня сегодня разговор состоялся. Может, князь Белозерский что-то и понял, а вот я пока нет. Что за дела, с кем он говорил? Хотя, с тем же императором, скорее всего. Не зря же первая встреча у нас с князем приключилась при моем выходе из государева кабинета. Кстати, граф, а ведь у меня перед вами долг имеется», — потащил меня дедок в сторону, подальше от банкетных столов, куда уже потянулись награжденные, собираясь обмыть ордена. ДС, определенно должок, а наш клан в должниках ходить не привык. О чем вы, ваше сиятельство? Ну как же, всплеснул руками князь, Дарья Сергеевна для клана многое значит. А кто, как не вы, ее от неминуемой гибели спасли? Докладывали мне, какие силы вы порешили, когда на вас граф Киселев напасть собрался. Так что не обессудьте, но награда наша должна найти своего героя. И даже отказываться не смейте. Не от меня награда, а от всего клана нашего, опять же и от всей души. Ой, что-то не верю я ни в восторженность князя, ни в его неожиданную благодарность. Лицедействует он неплохо, но не с таким бы расчетливым взглядом восторженные дифирамбы петь. Ваше сиятельство, признаюсь, у меня были в той ситуации личные мотивы, да и семья императора там присутствовала. Никак иначе я не мог поступить. Одно другому не мешает. Давайте-ка мы с вами вот как сделаем. Завтра поутру подъедет к вам мой поверенный, и мы переоформим на вас земельку одну, что по соседству с вашими будет, а потом он по доверенности быстренько вам княжьи документы выбьет. Самому вам долго возиться придется, а наш прохиндей везде вхож, и на таких делах ни одну собаку съел. Хаем, прямо вот так сразу. Раз и в князи, а чего же тянуть? Смотрите, какой замечательный подарок от клана получится. То-то Дарьюшка порадуется. Сладко зажмурился князь Белозерский и даже губами причмокнул от избытка чувств. А у меня от чего-то сложилось твердое убеждение, что радость Дарьи, его если и волнует, то далеко не в первую очередь. Дай бог, в десятую. Опять же, а с чего я вдруг на Белозерского взъелся? Он пока ничего во вред мне не предложил. Все только на пользу. Да пусть гримасничает, как ему нравится. Разве мне поломаться немного стоит из вежливости, или сомнения изобразить какие? Признайтесь, князь, вы же не одну цель своим подарком преследуете. Больно уж взгляд у вас мечтательный, улыбнулся я, как можно более открыто. Ага, вот такой простой я человек, рубаха-парень, можно сказать, мечта. А почему бы и нет? Стоит представить себе, какие лица у некоторых из совета князей станут, когда они эту новость узнают. Да, собственно, там не лица даже, а рожи. Нет, хари, натуральные хари. Да что я вам рассказываю? Скоро сами полюбуетесь, выпалил князь и зашелся, заперхал кашлем, подавившись собственным смехом. Ну, не знаю, смогу ли я разделить вашу радость. Я до сих пор к князьям как-то не особо присматривался. Разделите, даже не сомневайтесь. Мы теперь с вами в одной лодке. Одно радует, название у лодочки нашей хорошее и звучное. Согласитесь, император, это звучит гордо. Глава 44. Целый день я потратил на облет земель будущего княжества. На картах не увидеть толком, что же мне досталось. Вроде и обозначена на бумаге деревенька, но порой абсолютно непонятно, сколько народа там живет, а то и вовсе может быть, что она только на карте значится, а на самом деле давным-давно заброшена. Так что пришлось вдосталь полетать, делая пометки на картах. Естественно, короткого зимнего дня для полного осмотра владений не хватило, но хотя бы общие представления теперь имею. В целом впечатления остались хорошие. Заброшенных селений оказалось немного, и то, в основном это были отдельно стоящие хутора из 2-3 домов. Зато несколько сел приятно удивили своей ухоженностью и размерами. Добротные кирпичные дома там были расположены не только в посадах, кольцами опоясывающих центр, но и на радиальных улицах, называемых в таких селах слободками, имелись в достаточном количестве. Кроме Дарьи и Степана, я на облет земель пригласил своего главного агрария вместе с его другом-строителем. «Кто-нибудь знает, на чем тут народ так неплохо развернулся?» — спросил я после осмотра очередного крупного села, украшенного кирпичной церковью с 5 куполами и небольшим парком. Мода на парке появилась у сельчан лет 10 назад. Тогда на всю страну прославилось село Великое. Всем миром высадили они 500 лип, за что через год и были удостоены визита императора. Лен, конопля, картофель, соответственно текстильное производство и канатные мастерские. Есть швейные цеха, пара звероферм крупных имеется, лису и песца выращивают. Еще одеяла шерстяные тут добрые делают. Поташ, деготь, лесопилки весьма неплохие, пара заводиков стекольных, но стекло не важнецкое, мутное. Зато кирпич у них хорош, особенно печной. Дополнил строитель информацию агрария. Надо сказать, что оба взрослых мужика до сих пор чувствуют себя в общении со мной неуверенно. Впечатлило их мое предстоящее княжение. Боюсь, не скоро они вернутся к тому свободному обращению, которая еще не так давно у нас была. А уж как воспрянет духом военный строитель, когда мои ордена увидит, так даже представить трудно. Чую, взлетит мой авторитет в его глазах на недосягаемую высоту. Опять дороги нужны, вздохнул я, вспомнив, сколько времени и денег на них было потрачено прошедшим летом. Так зимники долго ли протянуть? До середины апреля они простоят, а там, глядишь, после половодья и грунтовки можно отсыпать. Нам бы пару барж с черпалами на галечные косы поставить, да десяток другой самосвалов подкупить. Пусть и не асфальт получится, но здесь пока и таких дорог не видели. И как нам зимник быстро устроить? Повернулся я к строителю, разом отрываясь от созерцания заснеженной равнины, проплывающей под нашим дирижаблем. Да легко, тракторишки у него сейчас без дела простаивают, кивнул строитель на насупившегося агрария. На пару тракторов отвалы приделаем, чтобы на разные стороны снег сгребали, а вторую пару тракторов цугом впряжем, и пусть на тросе за собой треугольник из стальной балки тащит. Такой зимник выйдет, что куда там городскому проспекту. А получится? Спросил я, не скрывая удивления. Вроде бы простой же способ, но отчего-то мне до сих пор не приходилось с ним сталкиваться. Да тут расстояния смешные. Помнится, мы в Сибири по зимникам целую дивизию на 600 с лишним километров перебрасывали, вот там тяжело пришлось. Где пни взрывали, где лед на реках по ночам намораживали, поверх основного, чтобы технику и обозы держал. Почти месяц пластались, но сделали. Заманчиво, потянулся я к карте, если дороги появятся, то и у меня разговоры с местным населением иначе пойдут. Одно дело, князя раз в год видеть, и совсем другое, когда знаешь, что до него не больше часа пути по хорошей дороге и люди с машинами у него в достатке имеются. За свою жизнь я прочел немало книг. Меня всегда радовало, как герои забирались на самый верх, в цари или короли, и после этого ничего особенного и не делали. Как-то так в книгах выходило, что герой постоянно геройствовал, и у него всегда была целая куча свободного времени, а дела делались сами, как бы промежду прочим. В моей жизни все вовсе не так, каждая следующая ступень требует все больше внимания, а сами дела становятся все сложнее и сложнее. Времени теперь мне не то, чтобы не хватает, его просто категорически ни на что не остается. Я, как мог и умел, постоянно скидывал на заместителей второстепенные проблемы, но иногда они возвращались ко мне таким бумерангом, что лучше бы я сам их решал с самого начала. Не могу сказать точно, чего мне не достает. Слишком быстро я пошел в рост, и та команда, которую я пробую создать, скорее всего оказалась не готова к столь резкому старту. Чтобы это понять, достаточно было увидеть лица моих алькальдов, когда я щедрой княжеской рукой начал нарезать им задачи и территории. Впрочем, опомнились они быстро, и запросили помощников, технику и деньги. Если первые два вопроса были решаемы, то с деньгами у меня опять проблемы. Утекают они, как песок сквозь пальцы. Еще месяц назад мне казалось, что я свел концы с концами и даже жировую прослойку накопил, а сейчас снова изобретаю Тришкин кафтан и прикидываю, какие расходы можно урезать. Так себе занятие, если честно. Одна надежда на Камышин. Может, Липатов пару миллионов подкинет, а то надежды на тайничок князя Куракина не оправдались. Деньжонок там немного оказалось. Примерно на 500 000 рублей в немецких марках нашлось, до 1200 во франках вышло. Зато документов с компроматом мы со Степаном больше центнера вывезли. Зарубежные деньги я пока придержал. Успокоится страна и выберусь я как-нибудь на ту же лейпцигскую ярмарку. В Камышин я прилетел крайне удачно, примерно за час до обеда. Обе дочки купца встретили меня в гостиной уютного и просторного купеческого дома. Говорили они как обычно, по очереди, и поэтому через 5 минут я знал, где сейчас находится Липатов с сыном и через какое время они его ожидают на обед, а заодно услышал и все основные новости города. Затем сестрицы попробовали меня растормошить, выпытывая столичные новости, но мне удалось пока откупиться подарками и отговориться скорым прибытием самого Липатова, которому те же новости придется рассказывать по второму разу. Но спокойно посидеть мне все равно не дали. Под конвоем обеих сестриц пришлось идти на кухню, где в отдельно стоящем холодильном ларе были выставлены образцы кондитерки. Ввиду предстоящего обеда на них разрешили только посмотреть. Отдельно стояли джемы и суфле, низкокалорийная радость сладкоежек, не желающих портить фигуру. Это последние новинки кондитерской фабрики, к которым приложили свое усердие обе сестрички. Прибыль от кондитерской оказалась приличной, хотя, тут новогодние праздники здорово помогли, со склада все сладости в момент разобрали. К сожалению, не оправдались мои ожидания по заказам магических протезов. Телефонная связь между городами еще далеко не везде восстановлена, и Камышин не исключение. С письмами тоже не пойми, что происходит. Иногда по месяц уходит, а то и вовсе пропадают на бескрайних просторах страны. Не могут пока клиенты из других мест связаться с сестренками. Липатов появился шумно. Хлопнула дверь, затопали сапоги, с которых он сбивал снег, ворвались в протопленный дом клубы морозного воздуха с улицы, а там и сам купец появился. Помолодевший, похудевший, с огоньком во взгляде, он мало походил на того прежнего вальяжного купчину, каким я его помнил. «Как дела на хлебной пристани?» – задал я вопрос купцу, после взаимных приветствий. «Лучше не придумаешь». Поначалу были сложности, но после того, как от князя Гончарова люди подъехали и переговорили, с кем надо, все как отрезало. Теперь тишь да гладь, а по всем вопросам и предложениям мы с купцами полюбовно договариваемся. «Вы как заговор пережили?» – говорят, на Рязанщине крайне неспокойно было. В целом неплохо, документы на княжество начал оформлять, опять же награды получил, начал рассказывать я, но прервался из-за служанки, вихрем ворвавшийся в зал, посланец от его сиятельства князя Гончарова, графа Бережкова срочно к себе требуют, словно заправский дворецкий лихо отбарабанила рыжая девка с рябым лицом, скажи сейчас переоденусь и выйду, поморщился я, сообразив, что с обедом у купца категорически пролетаю. К Гончарову я все равно собирался, правда, ближе к вечеру, поэтому чехол с парадным костюмом забрал с собой сразу при выходе с дирижабля. Когда я через пару-тройку минут появился при всем параде, то случилась немая сцена. Все замерли, и лишь когда купец одобрительно крякнул, остальные словно отмерли, и даже девушки сумели что-то пискнуть, не сводя с меня восторженных глаз. Естественно, подмигнула им, залихватски закрутив воображаемый ус. «Знаете, оказывается, это очень приятно, когда на тебя так смотрит, стоит совершать подвиги ради таких моментов в жизни. А дочки у Липатова все-таки чудо, как хороши». Усевшись на заднее сиденье просторного внедорожника, я попытался понять, что царапнуло мое внимание. Скорее всего, это оговорка служанки. Вряд ли князь Гончаров действительно стал бы требовать, чтобы я к нему прибыл. Вроде, нигде я особо не провинился, если по мелочам не придираться. Ну, или почти нигде. Пара моментов присутствует. Признаться, лишнего себе позволил, в надежде, что это пройдет незамеченным. Размениваться на расспросы сопровождающих я не стал. Вряд ли они много знают, а я, своими вопросами, могу высказать лишнее. Иногда не обязательно слышать ответы, если узнаешь, какие вопросы волнуют собеседника. Гончаров ждал меня в кабинете. Сердитый, насупленный, он даже на мое приветствие отозвался неохотно, словно через силу. «Граф, немного ли вы себе позволяете на моей земле?» Озадачил он меня неожиданным вопросом. «Поясните, ваше сиятельство, краснодеревщик ваших рук дело. Хочу напомнить, что без ведома князя в его владениях далеко не все поступки можно совершать». «Точно, спасибо, что подсказали. А то я до этого никак не мог понять, отчего у вас в Камыше не так долго детская проституция процветала. Да и украшения больно знакомые по всему дому расставлены». Я сделал два шага вперед и похлопал рукой по украшению на кресле для посетителей. Тому самому, запомнившемуся мне своим сходством с шахматной фигурой офицера, самолюбие князя я щадить не стал, и в красках описал, что и как происходило в веселом доме, и про трудолюбие покойного краснодеревщика упомянул. Ответственно человек к своей работе относился, все новые поделки собственноручно на детях испытывал, особенно для малышни старался. Мой жирный намек Гончаров проглотил молча, но не безрезультатно. Он страшно побагровел лицом, а потом вскочил из-за стола и, оттолкнув меня в сторону, в щепки разнес все гостевые кресла молниями. «Коньяку мне!» — скомандовал он, не оглянувшись на прислугу, сбежавшуюся на шум и заглядывающую в приоткрытые двери. «Нет, водки». Выбор напитка я признал правильным, когда князь один за другим опрокинул два лафитника подряд, занюхав второй хлебной горбушкой. Не дело так коньяк употреблять, а вот водочка самое оно, особенно если третью дозу успокоительного огурчиком заживать. Успокаивался Гончаров минут пять. Все это время он сердито сопел, и на меня обернулся только раз, молча ткнув пальцем в штоф, на что я отрицательно помотал головой. Пить водку посреди бела дня, да на голодный желудок, занятие рискованное, а у меня крайне важный разговор только намечается. Почему мне не сказал? Гончаров уже давно вернулся за стол, а мне так и пришлось остаться стоять. Сесть-то некуда. Гостевые кресла в хлам разнесены. Князю Абдарину все передал. Среди клиентов почти треть составляли гости из столицы, и след там был нехороший, германский. Какие-то счета, договоры на немецком, и фотографии генералов из вермахта в компании со штатскими. Как бы не с нашими. Больно уж прически и бороды характерные. Рассказывай все, потребовал Гончаров, ткнув пальцем в сторону уцелевшей кушетки в углу кабинета, на которой мне и пришлось размещаться. Все не все, но кое-что я князю рассказал, а там и визит к Абдарину к слову пришелся, мои награждения и Каргальский с его пушками. К слову сказать, генерал прибыл в Камышин еще вчера вечером, и уже с утра умчался на завод. Говоришь, государь сам мою кандидатуру выбрал, всего лишь раз перебил меня князь, когда я коснулся вопросов проекта по каучуку. Скорее, мое предложение одобрил, уточнил я, но по требовательному взгляду Гончарова понял, что этот момент мне надо описать детально, что и пришлось сделать, попутно отвечая на новые вопросы. Князь понемногу отошел от нашего бурного начала беседы и начал проявлять живой интерес к разговору, а заодно подводочку и на «ты» со мной перешел, что есть далеко не худший знак. «Значит, не забыл ты мою просьбу», — замолвил словечко, покивал головой Гончаров, опрокинув еще один лафитник успокоительного. «Тогда и я тебе кое-что расскажу. Никогда не слышал про Российский союз промышленников и предпринимателей, как же слышал, и не раз. Есть среди его зачинателей Тимофей Саввович Морозов, богатейший фабрикант и банкир. Считай, две трети текстильной промышленности всей страны под ним. В нашем Камышинском комбинате его доля самая крупная, да и то, есть у меня сведения, что он и еще несколько долей выкупил на иных лиц. Для княжества он человек полезный. Училище для текстильщиков на свои деньги открыл и содержит, дома и общежития многоэтажные для мастеров своих строит. Городское управление в нем души не чает за меценатство и участие. Родильный дом, приют, библиотека – все его рук дело. Так вот, дошли до меня слухи, что недоволен он неким графом Бережковым, крепко недоволен, с чего бы, никогда с ним не сталкивался и дел никаких не имел, искренне изумился я, действительно не представляя, чем я мог привлечь к себе внимание богатейшего промышленника, и уж вовсе не представляя, чем мог вызвать его недовольство. С ним-то может и нет, но против их общих замыслов ты прилично дел натворил. Взять ту же победу в имперских гонках. Казалось бы, что в ней особенного? Вроде, ничего такого, но есть один многозначительный нюанс. Победил тот единственный дирижабль, на котором стоял магический двигатель. И это широко обсуждалось. У меня и бензиновые тоже установлены. Пожал я плечами, пока не понимая, к чему клонит Гончаров. Как ты сам думаешь, если потратить много усилий и средств, доказывая, что обычная техника давно переплюнула любые магические технологии, то сильно ли кого-то порадует один не в меру шустрый одаренный, если он словно между делом начнет с легкостью доказывать обратное? Так есть же изделия, которые с помощью магии можно изготовить быстрее и лучше, не сдержался я, никак пока не укладывалось в голове, что промышленники не оценят очевидного преимущества моих технологий. Плевать они хотели на выгоды, у них совсем другие планы и ставка не на сиюминутные успехи, а на большую политику. Магия и магия им, как нож в сердце. Ты, за молодостью лет, может и не видишь, как одаренных понемногу отовсюду выдавливают. В том же флоте уже редко когда мага встретишь, и в армии они свое влияние быстро теряют. Я тут не так давно подсчитал, сколько у меня одаренных в чиновниках по всему княжеству набирается. Оказалось, полтора десятка из 400 с лишним служащих. Так что еще лет 10, и от магической аристократии одни воспоминания останутся. Но свято место пусто не бывает. Тут-то и придет вместо нас промышленная и финансовая буржуазия, и также незаметно проведет реформы, как сейчас меняется отношение между одаренными и остальными, которые полностью изменят все расклады в стране, да и от самого строя мало что останется. Причем, обрати внимание, что в принципе они ничего не имеют против самих магов. Их ни маги не устраивают, а власть магов. Вот ее-то они и заменяют на свою, где только могут и как могут. Ну, насчет 10 лет мы еще посмотрим. Рано магов хоронить прежде времени, ответил я князю. Веско так постарался сказать, убедительно, глядя в глаза. Наверняка он не в курсе моих последних дел, и просвещать его я не стану. Подписочки, они такая штука, дать их легко, а язык потом придерживать, чтобы лишнего не ляпнуть, ох, как сложно. Опять же лишать себя серьезных аргументов приходится. Мне куда как проще было бы с Гончаровым говорить, начни я ему рассказывать про то же свое архимагство. Значит, не ошиблись промышленники в своей оценке. Стоит им ждать сюрпризов от Бережкова. Каким-то верхним чутьем ухватил князь смысл моего возражения, так доготовься. На крайние меры они не скоро решатся, но палки в колеса тебе уже вставлять начали. Обычный народец он куда как дружнее живет. Одаренным, чтобы вместе сбиться, спесь мешает, или вражда давняя. У промышленников тоже склок между собой хватает, но как только дело доходит до того, чтобы одаренным нагадить, они разом про свои распри забывают. Не все, правда, но и тех, что объединиться могут, вполне достаточно будет. Числом и капиталами сметут. Ага, то есть не все они против нас одним фронтом идут, уточнил я немаловажную деталь. Люди не муравьи, их никогда не удастся всех объединить одной какой-либо целью. Всегда найдутся те, кто против или воздержался. У союза промышленников тоже есть как радикальное крыло, так и консерваторы. ХМ, а не подскажете, где можно списочек этого союза увидеть? Желательно с комментариями, чтобы понимать, кто куда смотрит. Список есть. Он раз в 3 месяца обновляется и доступен в том же приложении к газете «Экономическая жизнь». А пометки, по крайней мере тех, кого уверенно можно отнести к той или иной группе, я велю подготовить. Так что через час-другой можешь ознакомиться, чуть заметно прищурился князь, неужели решил за интересы всех одаренных постоять, ни в коем случае, открестился я от столь нелестного предположения, за магию обидно, перспектив у нее больше, чем у электричества, и ратуй я, к примеру, за электроэнергию, то никогда не стал бы начинать с вопросов о нуждах электриков, а чем маги лучше, одаренные могут сами себе пути выбирать, отопить магию я не позволю, не для того она дана, чтобы ее во второй раз можно было полностью извести. Повторение средневековой инквизиции, уничтожившей когда-то всех одаренных, больше не будет. Смелое заявление, усмехнулся Гончаров, любопытно будет понаблюдать за твоими попытками. За нашими, князь, за нашими, улыбнулся я в свою очередь, или вы решили уступить мне свою долю в судоремонтном заводе, только не говори мне, что завод собрался выпускать баржи на магическом ходу, откинулся князь на спинку кресла, и по его слегка неловкому движению стало понятно, что водка даром не прошла. Не сказать, что он пьян, но уже прилично навеселе. Хорошо, не стану говорить, но благодаря нашему заводу мы сделаем мощное предложение всем моторостроителям, и поверьте, они не смогут отказаться, согласился я по привычке, а про себя решил, что наш разговор пора заканчивать. Надо дать князю время, пусть передохнет немного, в себя придет, а к этому разговору можно и позже вернуться. Мы с князем вышли из кабинета через анфиладу комнат, больше похожих на небольшие залы, прошли к гостям, приглашенным на вечерний чай. К удивлению, среди гостей оказался добрый десяток юношей и девушек примерно моего возраста. Как я понимаю, приехавших к князю вместе с родителями. Князь отошел к группе мужчин, среди которых я заметил генерала Каргальского, а я решил не выделяться, и примкнул к молодежи. Княжич, завистливо поглядывая на мои награды, представил меня тем, кого я не знал по прошлым визитам, а затем и меня познакомил с новыми лицами. ХМ, сплошь графы и графини оказались. Оказывается, не так мало их в Камыше не проживает. Новых знакомых было 5, 2 молодых парней и 3 девушки. 2 девушки интересненькие, а 3-я, скажем так, на любителя. Из тех, кому нравятся рослые, пухлые и крепкие телом. Мягко говоря, мадемуазели серьезного сложения.